Глава 17. Влад. И все же я правильно сделал выбор. Невозможно жить вдали от любимого человека. Сейчас моим центром мира была Ирина. С большим трудом отрывал себя, когда прощался с маленькой у крыльца ее работы. С большим нетерпением ждал на том же месте, когда она заканчивала. А в течение дня каждые 5 минут слал ей романтические сообщения. Ну, пацан, ей-богу. Сам себя не узнавал, словно вернулся в бурную молодость. Вот только говорить дичь совсем не хотелось. Просто любить и чтобы меня любили. А Ирина любила. Видел в каждом взгляде, в каждом слове, в каждом жесте. Первая неделя с ней пролетела и не заметил. Ее тело будто вылеплено под меня. Я наслаждался им, пил как живой источник в пустыне. Уже не помню, когда у меня с женой была такая страсть. Готов был на любые подвиги в постели, вытворять чудеса. Вот только все равно нашлась ложка дегтя в моей огромной бочке меда. Сынок Ирины, Вовочка. Поначалу я старался. Практически из кожи вон лез, чтобы ему понравиться. Угодить. Но пацан упорно не шел на сближение. Я не понимал, почему. А Ирина успокаивала и твердила одно. Ему нужно время. Время шло, а Вовочка никак. Избалованный маминой любовью маленький выродок. Такое заключение я дал уже по прошествии 3 недель совместного проживания. Но, конечно, Ирине не сказал и виду не подал. Маленький эгоист позволял себе дерзить и огрызаться, когда мать его не видела и не слышала. Нашел мою слабину, зная, что я промолчу. Но и терпеть я долго не смогу. Своего сына воспитал человеком, а этого не смогу. С Костей у нас закончился ледниковый период. Помаленьку, потихоньку я стал налаживать с ним контакт. Сначала сын всячески пытался меня унизить и возвысить родную мать. Я злился, но и гордился им в эти минуты. Вырастет настоящим мужиком. А после еще раз с ним серьезно поговорил. И вроде как сын все понял. Стал часто ему звонить, потом звать на прогулки, в кино и игровые клубы. Сам получал удовольствие. Как-то Ирина мягко выразила свое недовольство, что я не знакомлю мальчишек. Мол, не чужие они будут друг другу. Попробовал через «не хочу» поговорить с Костей на эту тему и был чертовски рад его отказу. А потом, после приятного секса, все объяснил Ирине и попросил больше эту тему не поднимать. Пусть наши сыновья существуют отдельно друг от друга. Все же я ценил то, что смог вернуть. «Ну как ты там, сынок?» Все это время мама держалась поодаль и не звонила. Я уже сам подумывал ей позвонить, и она словно прочитала мои мысли. Первая вышла на связь и начала елейным голоском. Оторвавшись от работы, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, откидываясь в кресле. «Все замечательно, мам. Как сама, как папа». «У нас хорошо. Папа немного приболел, но ничего серьезного. Где ты его продула?» Минутная запинка, и мама кинулась в атаку. «Ты бы заехал к нам с Ирочкой, познакомил». «Не, я, конечно, ожидал такого. Но вот так сходу, в лоб, быстровато». «Да, надо бы. А папа как это воспримет?» «Еще не развелся, а новую женщину в дом тащит», — передразнил папу. «Не обращай на него внимания». Он вечно чем-то недоволен и постоянно бурчит. Возраст уже у него такой. «Давайте приезжайте, а отца я беру на себя. И Костю берите, соскучилась по нему». «Ну, с этим будет сложнее». А сам морально приготовился к маминым причитаниям. Костя не хочет общаться с Ириной и ее сыном. А я не настаиваю. И тем более заставлять не стану. «Нехорошо это, сынок. Вы ж поженитесь. А вдруг и ребеночка родите?» «Нет, Костя определенно должен подружиться с ними». «Мам, вот так категорично заявляешь, а ведь даже не знакома. И я лучше своего сына знаю. Не хочет? И ладно. Может, потом, когда подрастет, захочет. А пока нам и так неплохо». Как смог, дал маме отпор, и она на какое-то время отстанет. Теперь я ждал продолжения, и уже догадывался, что следующее спросит мама. «Может, это ему Вера приказала?» «Настроила против Ирины?» «Нет, мам. И перестань во всех бедах винить Веру. Я просто экстрасенс. или очень хорошо знаю свою маму, но ее мысли мне неприятные, хоть и сам так думал и иногда продолжаю думать. Я снова встал на защиту бывшей. Как бы то ни было, но Вера останется матерью моего единственного сына и женщиной, с которой я прожил много лет. Мам, прекращай. Отчитал, словно я девочка какая-то. Тогда перестань видеть в Вере врага и оставь ее в покое. Как скажешь. А что с квартирой? Как вы уживаетесь? А ведь мама ничего не знает. Провел ладонью по лицу и кратко рассказал о своем переезде, о честной продаже квартиры еще до суда и о дате развода. «Ну и слава богу, хоть разошлись нормально», — выдохнула мама. «Давайте к нам на выходные приезжайте». «Я поговорю с Ириной и позвоню тебе, но не обещаю, ладно?» «Хорошо, сынок. Папе привет». Закончив разговор, прикрыл глаза, наслаждаясь относительной тишиной. За дверьми кабинета бурлила жизнь. Сотрудники ходили по кабинетам, громко в коридоре обсуждая рабочие моменты. Раздавались телефонные звонки. В тот день в районный суд мы с Ириной поехали вместе. И вместе подали заявление на развод. Дату первого заседания моего бракоразводного процесса назначили на пару дней позже, чем моей маленькой. И я тешил себе мыслью, что она станет свободной раньше меня. На обратном пути радовались, словно дети. И даже обсудили, как мы будем праздновать. С Верой тоже легко уладил вопрос. Почти мирно обсудили продажу общей квартиры. И я ей перевел ее долю. Обманывать не видел смысла, да уже и не хотел. «Все же я не конченый мудак», — утешал себя. «Если бывшая жена с умом распорядится деньгами, то ей вполне хватит на однокомнатную квартиру, а дальше пусть развивает предпринимательские навыки. Мне уже все равно». Ирина. Дня своего бракоразводного процесса жду, как второе пришествие Христа. В этот самый день я стану свободна. Но мне не хватило храбрости подать на лишение прав отца Вовочки. Да и алименты не помешают. Но самое главное, я чувствовала, что сразу после нашего двойного развода грядут глобальные изменения. Влад сделает мне предложение, и мы уже будем официально вместе. Всем злым языкам назло. Особенно пусть удавится его бывшая. Я подошла к большому окну и уже в сотый раз взглянула вниз, глазами выискивая машину любимого. Который вечер Влад задерживался. Я же покорно ждала, ни разу не спросив о причине. Он сам рассказывал. Крепко обнимал и выкладывал все как есть. Проверки на работе, куча отчетов и много нарушений, которые надо исправить в короткие сроки. И я верила. Сердце чувствует фальшь и вранье, а Влад не врал. Да и зачем? У нас все прекрасно, кроме небольшого недопонимания между любимым и моим сыном. Но это временно, так я себя успокаивала, и Влада тоже. Прислонившись к окну, мысленно представила. А что, если бы мы не встретились? Как бы я жила сейчас? По позвоночнику прокатилась ледяная волна ужаса. Обхватив себя руками, чуть не застонала, вспомнив свою жизнь с мужем. Нет, все правильно, все хорошо. Значит, так должно быть, судьба так решила. Малыш, ты чего застыла? Аж вздрогнула, так задумалась и не услышала Влада. Он повернул к себе и серьезно стал меня рассматривать. «Ирин, что случилось? Глаза печальные. Твой объявился». «Нет», — натянула свою лучшую улыбку и обняла его за талию. «Все хорошо, просто задумалась. А если бы мы не встретились, как бы я жила?» И стало страшно. «Вот ты глупышка, моя маленькая глупышечка. Мы встретились, и мы вместе. А остальное неважно. Что у нас на ужин? Овощное рагу и легкий суп. На долю секунды мне показалось, что Влад поморщился. Но потом он подарил самый сладкий поцелуй, и все вылетело из головы. После легкого ужина удобно устроились перед телевизором. Мне сегодня звонила мама. Продолжая обнимать, начал любимый. Она нас всех зовет в гости, хочет с тобой познакомиться. От шока и неподдельного удивления я села ровно и уставилась на своего мужчину. Так быстро знакомиться с его роднёй не хотелось. Да и не готова я пока. О чем открыто и сказала. «Не переживай, малыш. Мама у меня мировая, а ты ей уже заочно понравилась. Папа может что-то сказать или побурчать, но ты не обращай внимания». «Приятно, конечно. А как же Вовочка? Дома его оставим. Возьмем с собой, — сухо ответил любимый. Мама всех нас звала и Костю просила привезти, но он точно не согласится. Ясно. Он до сих пор против меня? С одной стороны, я понимала поведение сына Влада. Нелегко принять за такой короткий срок другую женщину своего папы. Но в то же время мне и не нравилось, что этот Костя всячески не хотел меня видеть рядом с отцом. «Он не против, наверное. Просто мы с ним больше тебя не обсуждаем», — уклончиво ответил Влад, видимо, специально, чтобы меня не обидеть. «Ну так что, поедем на выходные?» «Хорошо, но обещай быть рядом, и если что, то мы сразу уедем». Влад раскрыл объятия, и я сразу в них нырнула. «Как же я люблю его. Я уже начинаю переживать». «Перестань. Уверен, что мы отлично отдохнем. Тем более, я давно родителей не проведывал. Убьем двух зайцев,